Глава 18. 12 декабря 1762 года у императрицы открылась жестокая рвота с кашлем и кровью. Врачи Мунсей, Шиллинг и Крузе пустили ей кровь. Весь организм императрицы был воспален. Жар долго не унимался, но 17-го неожиданно последовало улучшение. Государыня приоделась и вышла в рабочий кабинет. Она вызвала к себе графа Адама Васильевича Алсуфьева и продиктовала ему сенатский указ с повелением освободить многих заключенных и изыскать средства к отмене налога на соль. «Бог посылает мне выздоровление», — сказала она. «Мой долг — отблагодарить Господа и дать облегчение народу. Сие незамедлительно надо исполнить». Остаток дня она провела в молитве и в беседе со своим духовником. «Рождество Христово близко», — сказала государыня. «Так хотелось бы дожить. Будь ко мне поближе. Может, еще сподоблюсь приобщиться святых тайн». Вечером 23 декабря послали за духовником. Государыне опять стало хуже. Она приобщилась и после тихо лежала. К ней привели Пунюшку. Она приласкала его, но как-то равнодушно и безразлично, и закрыла глаза. В сочельник ее соборовали. После соборования государыня почувствовала себя крепче и приказала позвать великого князя, великую княгиню и графа Алсуфьева. «Адам Васильевич», — сказала она, — «слушай и запиши». Потом обернулась к великому князю и глубоким голосом сказала: «Петр Федорович, последние минуты жизни моей настают. Я много для тебя сделала и многое тебе простила. В благодарность за сие обещай мне никого из моих не обижать. И в особенности побереги графа Алексея Григорьевича Разумовского и камергера Шувалова. И всех, кто на моей службе находился, считай верными слугами. Предай забвению, если что тебя в них огорчало». Великий князь заплакал и сказал, всхлипывая: «Обещаю все приказания вашего величества исполнить точно и неизменно. А теперь покиньте меня все. Хочу быть одна. Надо все обдумать». Оставшись одна, государыня лежала в крайней сосредоточенности. Кто знал ее близко, знал, она преодолевала страх смерти рассуждением. Вечером опять около ее постели собрались все близкие, и государыня, так спокойно, как будто это касалось кого-то другого, отдала все распоряжения о своем погребении. 25 декабря, в 4:30 пополудни, когда стала зимняя ночь и только-только начали зажигать на набережной фонари, императрица Елизавета Петровна на 53-м году своей жизни тихо угасла. Великий князь с великой княгиней, граф Разумовский, врачи, были в это время у постели умирающей. В соседние залы были созваны сенаторы, высшие сановники. Когда Елизавета Петровна с последним вздохом закрыла навеки глаза, запертые двери в ее опочивальню были растворены настежь, и старший сенатор князь Трубецкой объявил на весь притихший зал: «Государыня, императрица Елизавета Петровна в бозе почила». Тихий шорох пронесся по зале. В группе иностранных представителей шептались: «Его величество случай пришел на выручку королю Фридриху в последнюю минуту». Никто не сомневался, что со смертью государыни кончилась и война с пруссаками. Рыдания и плач раздались в зале. Великий князь вышел из опочивальни умершей и, прямой и суровый, не отвечая на низкие поклоны, ни на кого не глядя, прошел в домовую церковь. Великая княгиня осталась при теле императрицы и заперла двери в приемную. Врачи стали готовить тело государыни для выставления его народу. Через 3 часа двери покоев государыни были снова раскрыты настежь. Собравшемуся к этому времени народу было разрешено поклониться государыне. Чины двора, сенаторы и академики потянулись в опочивальню, где на постели среди свежих цветов, между вазонов с гиацинтами, которые любила государыня, лежало прибранное ее тело. Опавшие щеки были слегка подкрашены, посиневшие маленькие губы таили скорбную усмешку, и в колыхающемся пламени свечей дрожали тени черных ресниц. Великая княгиня сумела мертвой государыне вернуть ее былую красоту и прелесть женского обаяния. Вся в черном и в длинной черной траурной вуале, она стояла в головах, устремив печальный взгляд на лицо почившей. Один за одним выходили в аванзалу поклонившиеся покойницы. Академик Ломоносов вышел последним. Его большое помятое лицо было заплакано. Глаза в красных набухших слезами веках горели огнем вдохновения. Он остановился в дверях, протянул руку к смертному одру и медленно, слово за словом, стал бросать во внезапно притихшую залу свое последнее прощание. «Се Елизавета, Петра Великого, великая тщерь, благочестивая, щедрая, мужественная, великодушная, всемилостивейшая самодержица, моя избавительница, защитница, просветительница, слава моя, вознесшая славу мою, во гроб снисходит. Рыдайте, области, насладившиеся кроткой ее державой, в слезы обратитесь, великие мои моря и реки, все верные мои чада к Богу возопите». Он зарыдал. Ему рыданиями ответила толпа. «Упокой, спаси, в вере к тебе представлющуюся, и царствие твоего сопричастницу сотвори, на тябо упование возложи, человеколюбие». Ломоносов опустился на колени, припадая к полу в долгом земном поклоне. Блестящее и красивое царствование дочери Петра Великого было окончено. Глава 19. 4 года Рита Ранцева с племянницами Разумовского Августа и Елизаветы прожили в Риге. Война мешала ей ехать дальше сухим путем, ехать морем боялась. Она жила на городской площади у трактирщика, и всякий раз, как входила под большие ворота, где в темном своде висела черная доска с фамилиями жильцов, невольно взглядывала на нее и улыбалась. О, людская тщета! На доске четко мелом было выведено немецкими буквами: «Госпожа Ранцева и принцессы Августа и Елизавета Таракановы». «Хороши принцессы, — думала Рита, — казацкие дети». Но, памятуя просьбу Разумовского и слова императрицы, держала и воспитывала девочек как принцесс. 28 декабря 1762 года Рита была разбужена медленным и глубоким погребальным звоном. Начали в православном соборе, отозвались на колокольне лютеранской кирки, потом зазвонила била католического костела. Бам, бам, бам, плыло и разливалось над городом. Из Санкт-Петербургских ведомостей, с опозданием приходивших в Ригу, Рита знала о болезни государыни. Но последний бюллетень от 17 декабря был очень благоприятный. Императрица поправлялась. Она была не так стара. Впрочем, звон мог быть и по другой причине. Могли быть погребения чинов русской армии, ежедневно десятками умиравших в рижских больницах. Смущала лишь слишком большая торжественность перезвона. Он усилился, стал менее печален, еще более внушителен и торжествен. Рита взяла девочек и пошла к православному собору. На улицах было полно народа. С моря дул теплый ветер. Зима была гнилая, снег таял. От знакомых немцев Рита узнала. Императрица Елизавета Петровна скончалась. На престол вступил император Петр Федорович. В соборе было тесно. Впереди в расшитых золотом кафтанах стояли чины штаба царевича Грузинского, заведовавшего армейским тылом, и командиры-офицеры, формировавшиеся в Риге батальонов. Трезвон умолк. На амвон вышли священники, и старший из них, протоиерей Рижского собора, прочитал форму клятвенного обещания, которое приглашались все верноподданные приносить и подписывать с 8 часов утра. Искушенная в придворной политической игре, Рита внимательно слушала слова присяги. «Клянусь его императорскому величеству и по нем по самодержавной его величества императорской власти и по высочайшей его воле избираемым и определяемым наследникам верным подданным быть». Опять как в те страшные дни, когда скончалась императрица Анна Иоанновна, будущее оставалось темным и неизвестным. Как тогда были обойдены родители императора Иоанна Антоновича, так теперь ни слова не говорилось о малолетнем наследнике Павле Петровиче и о его матери императрице Екатерине Алексеевне. Новое царствование начиналось с какого-то страшного внутреннего семейного надрыва в императорской семье. И Рита, может быть, одна из немногих почувствовала его. Начался молебен. Дьякон взмахнул орарем и, справляясь по написанному листочку, возглашал: «О благочестивейшей великой государыне нашей, императрице Екатерине Алексеевне, и о благоверном государе-цесаревиче и великом князе Павле Петровиче». Петр III был верен себе. Наследника по нем не было. Наследником мог быть кто угодно, кого он назначит, хотя бы король Фридрих II. Рита была потрясена. Бедная Россия! Несчастная императрица Елизавета Петровна. Рита хотела рассеяться и продумать, что же произошло. День яркий, точно весенний, манил на прогулку. Девочки просили не возвращаться домой. Небо было голубое, в белых облаках. Ветер, пахнущий морем, рвал дымы труб. Гулкие голоса неслись по тихим улицам, мягкий снег в темных лужах блистал, песок на дощатых панелях хрустел под ногами. Все было точно на Масленой, а не в Рождество. Рита вышла маленькими узкими улочками на широкий петербургский тракт. Ей навстречу от Двины шла густая пехотная колонна. Светло-синие япончи рекой заливали дорогу. Сзади до самого горизонта тянулись обозы. Знамена были свернуты в чехлах. Фурьерские значки пестрыми бабочками трепетали над ротами. Передний батальон, бодро покачиваясь, шел в ногу. Песенники заливались перед ним. Слишком знакома была песня Рите. Она издали узнала и мотив, и слова. «Солдатушки, браво ребятушки, кто вам краше света? Краше света нам, Елизавета, вот кто краше света». Песенники начали повторять припев, когда какой-то человек подошел к ехавшему впереди на лошади офицеру и что-то сказал ему. Офицер махнул рукой песенникам, те на полуслове оборвали песню. Офицер снял медную шапку и перекрестился.